Грэн заорал. Несколько посетителей, сидевших неподалеку, обернулись в их сторону, а высокий старик даже встал и погрозил им кулаком. «Сядь, Эверт!» «Вот на это я, Свен, не куплюсь. Я больше не позволю Лангу решать за нас. Пусть и не надеется. Он отправится за решетку, и мне, черт меня дери, плевать, чего мне это будет стоить!» Все еще нависая над столом, Грэнс ткнул в Свена пальцем. «Телефон Лисы Орстрём. Зачем? Есть он у тебя или нет? Дай мне ее телефон. Переходим к оперативным действиям. Прямо тут, в ресторане». Молодая официантка боязливо подошла к их столику и заговорила, не глядя на Грэнса и обращаясь только к Сунквисту. Она попросила вести себя тихо из уважения к остальным посетителям и заявила, что в противном случае будет вынуждена вызвать полицию. Сунквист немедленно принес извинения, пообещал, что такое больше не повторится, сказал, что они немедленно уходят, и попросил принести счет. «Вот!» — он протянул Грэнсу свою записную книжку. «Там, естественно, был ее номер». Грэнс улыбнулся ему. «Что за книжка? Номер к номеру, фамилия к фамилии. И так все аккуратно. В этом весь Свен». Он достал свой мобильный и набрал телефон Лисы Орстрём. Застал ее на работе, в отделении терапии, куда она поехала сразу после опознания. «Орстрём?» — говорит инспектор криминальной полиции Эверт Грэнс. «Через час я вышлю вам несколько фотографий. Я хочу, чтобы вы просто на них взглянули». Она помедлила, как будто не сразу разобрала, что он сказал. «А что за фотографии?» «С места преступления. Убийство, нападение, нанесение тяжких телесных повреждений. Я не понимаю, номер факса у вас какой?» Она снова помедлила. И это ее молчание означало, что продолжать она не хочет. «А зачем мне эти фотографии?» «А это вы поймете, когда их увидите. Через час. Я еще позвоню». Эверт Грэнс нетерпеливо дожидался, пока Свен допил пиво и начал шарить по карманам в поисках денег, которые он знал, у него с собой были. Грэнс отмахнулся от него и, экономя время, расплатился за двоих, оставив при этом на чай гораздо больше, чем следовало. Они уже были в дверях, выходящих на улицу Святого Эрика, когда Грэнс увидел двух репортеров. Никакого желания говорить с ними у него не было, поэтому он жестом остановил Свена и, прикрывшись дверью, обождал, пока они не прошли мимо и не исчезли за углом. Только тогда они вышли на улицу, оставив позади себя запах гуляша по-сконски. Быстро прошли по улице Флеминга, еще пару минут бок о бок до улицы Берга, а там и здание управления. Пора расходиться по своим кабинетам. Грэн зашел к себе и вышел несколько минут спустя с двумя черно-белыми фотографиями в руках. Он уже направился к факсу, который стоял в коридоре рядом с ксероксом, но тут его окликнули. «Грэнс!» Это была она. Та, что смеялась над ним сегодня утром. «А, Хермансон! Вы обещали мне рапорт после обеда». «Сейчас и есть после обеда». Она спросила, почему он выглядит таким сердитым. Он ответил, что вовсе не рассержен. «У меня все готово». «И?» «Я получила расшифровки допросов, просмотрела их». Нашла кое-что интересное. Эверт по-прежнему держал те две фотографии. Она махнула рукой, мол, отправляйте ваш факс. Я подожду. Но он отложил их в сторону и попросил ее продолжать. Вот показания охранника. Он упоминает о женщине, которая заходила в туалет для инвалидов прямо перед Грояускас. Описание точь-в-точь совпадает с подругой Грояускас, Аленой Слюсаревой. Эверт Грэнс слушал. Он думал о сегодняшнем утре. Сперва он похвалил ее, а потом вдруг у него испортилось настроение, как будто он себя выдал. Но тогда не понял, почему. Не понимал и сейчас. Он просто к такому не привык. Так, теперь два паренька, что сидели вместе с ней перед телевизором. Один из них тоже вспомнил, как мимо прошла какая-то женщина. Его описание полностью совпадает с тем, которое дал охранник. Это Алена Слюсарева.